Эпилог. Планета Дабок. Черно-свинцовая облачность закрывала небосвод. Холодный порывистый ветер гнал тучи бесконечной чередой, простирающейся от горизонта до горизонта. Лишь в редкие дни к стылой земле пробивался тусклый красноватый свет солнца. Шли годы, и суровый климат постепенно менялся. Температура все чаще поднималась выше 0 градусов по шкале Цельсия. Сегодня, зарядившись с самого утра дождь, к полудню перешел в настоящий ливень. Тугие мутные струи воды смывали выпавший ночью снег, подтачивали наледь и вспенивали лужи. По косогору у старого бункера сбегали ручьи. Вода уносила сбитые ветром голые почерневшие ветки давно погибших деревьев, какой-то мусор, вымытый из-под растаявших сугробов и сохранившиеся под панцирем мерзлоты пожухлые листья. Ядерная зима отступала неохотно. Многие регионы планеты постепенно очищались от радиации, но жизнь сюда вернется не скоро. Капитан Земцов, глядя на экраны герметичного жилого купола, с трудом представлял, кто станет повторно осваивать Дабок. Здесь все лежит в руинах, природа погибла, а на окраине обитаемой галактики полно планет с куда более подходящими условиями для колонизации. С точки зрения здравого смысла, нужно подождать еще лет 20, прежде чем задумываться о возрождении цивилизации на сожженных ядерными ударами землях, но приказы здесь отдавал не он, а худенькая девушка, которую сопровождала его группа. Именно по ее настоянию сюда доставили несколько современных аграрных роботов, для которых пришлось монтировать отдельный ангар. Вообще, девушка и андроид были странной парой. Они несколько раз спускались в старый подтопленный бункер, затем человекоподобный робот потратил целый день, чтобы вскрыть врезанные в склон шлюзовые ворота. Оттуда хлынула вода, а когда помещения стали доступны, к удивлению Земцова, андроиду удалось привести в порядок древнюю планетопреобразующую машину. Сейчас кибернетический интеллект стоял под навесом недалеко от аллеи деревьев, погибших полвека назад. Девушка и андроид, невзирая на ливень, опять куда-то собрались. Вроде бы зонд, исследующий окрестности, обнаружил в грязевых топях, окружающих возвышенность, росток какого-то дерева Бао. Наверное, ценный экземпляр, раз за ним нужно гнать вездеход через озера талой воды. Вообще, девушка вела себя непонятно, словно никак не могла решиться и сделать выбор. Либо начинать пробное терраформирование клочка суши, либо оставить все как есть, словно ждала какого-то толчка знака свыше. Земцова такая обстановка не радовала, но с полученным приказом не поспоришь. Он подключился к мобильной станции гиперсферных частот. По сети Интерстар транслировали последние новости. Сегодня состоялось первое совещание Совета Безопасности Миров, созданное по инициативе президента Эллио Антона Эдуардовича Вербицкого. Как стало известно, на открытии этого беспрецедентного исторического форума присутствовали глав правительств 153 обитаемых планет. Земцов мельком взглянул на экраны. Даша и Хьюга шли по потрескавшемуся стеклобетонному покрытию к стоянке вездехода. Вековые деревья, завезенные сюда еще с земли, обрамляли старую дорогу, словно черные скелеты, воздевшие к хмурым небесам свои искореженные, перекрученные ветви руки. Все же решились ехать. Капитан снова переключил внимание на новости. 11 миров отказались прислать своих представителей. В их число входят такие системы, как Эригон, Флирет, Зороаста, Ганио. Земцов наладил себе кофе. Президент Эллио Антон Эдуардович Вербицкий выразил соболезнования по поводу внезапной скоропостижной кончины Джедиана Ланге. Даша и Хьюго действительно шли к стоянке вездехода. От дождя их укрывало персональное защитное поле. Внезапно в небесах Дабога возникло отчетливое зарево, пробившееся сквозь пелену свинцовых облаков. Тревожно моргнули огни индикации на панели стационарного сканирующего комплекса. Земцов обеспокоенно взглянул на приборы. Заходящий на посадку космический корабль транслировал правильный опознавательный код, Но его сигнатура выглядела не серийной. «Слишком уж простая для современных аэрокосмических машин», — подумал капитан, на всякий случай переводя комплекс в режим боевого сопровождения цели. Сияние в небесах стремительно разгоралось, и вдруг облака вскипели, отдавая взгляду интенсивно тормозящую машину. Струи дождя, соприкасаясь с короткими плоскостями атмосферных крыльев, мгновенно превращались в пар. Сияние планетарных двигателей чуть угасло, и древний штурмовик начал снижаться. Гепард пролетел над куполом, ангарами, мертвой аллеей и сел, взметнув фонтаны вскипающей воды на короткий отрезок старой стеклобетонной дороги, что выходил из-под деревьев и обрывался на оплавленном краю воронки, которая теперь превратилась в озеро дождевой воды. Сердце Даши вдруг оборвалось, пропустив удар. Она ждала этого момента и страшилась его. Раздался шелест пневматики, и пилот, одетый в легкий скафандр без гермошлема, перешагнул через низкий порог шлюза, спрыгнул на крыло, а оттуда на землю. Даша отпустила согнутую в локте руку Хьюга и пошла меж старых, почерневших мертвых деревьев, а Денис, заметив ее, вздрогнул, ступив под сень воздетых к небесам иссохших сучьев, и вдруг побежал навстречу, разбрызгивая лужи. Даша остановилась, не в силах больше идти. Она смотрела на приближающуюся фигуру, и слезы катились по ее щекам. Горькие, счастливые, неуемные, как этот дождь. Они едва знали друг друга. Но имело ли это какое-то значение? Их судьбы переплелись еще на войне, в обстоятельствах, не оставляющих места для чувств. Но это не так. Место для любви есть везде, всегда. И сейчас она вспыхнула, даруя силы сделать еще один шаг, обнять друг друга, не скрывая слез, без слов, понимая, что именно произошло в этот миг. На Дабок пришла весна. Книга создана в 1999 году. В новой авторской версии написана заново в 2024 году с сохранением основного сюжета. Конец книги. Читал Вадим Кривошеев.